Адам и Ева. В первые дни после сотворения мира, когда земля была еще новой, Бог гулял по своему чудесному саду. Он радовался зверям и птицам, которых он создал, но особенно радовался Бог, глядя на мужчину и женщину, которых он сотворил. Они были его друзьями, и он очень любил их. Их звали Адам и Ева. Бог поручил им следить за садом, и вечером, когда на землю спускались сумерки и воздух становился прохладным, они рассказывали Богу, чем они занимались днем. Адам и Ева радовались прекрасному саду, который Бог создал для них. Они ухаживали за растениями и срывали созревшие плоды и ягоды. Бог сказал Адаму и Еве, что эта земля создана для них, чтобы они заботились о ней и наслаждались ее красотой. Адам и Ева дали имена зверям и птицам. Они играли с ними, купались в речке, а потом подолгу смотрели на плывущие в небе облака. «Вы можете есть плоды со всех деревьев, которые растут в саду», — сказал им однажды Бог, — «кроме дерева, которое растет в середине сада». Быть послушными Богу было легко, потому что в саду было изобилие других вкусных и сочных плодов. Все животные любили Адама и Еву и не боялись их. Но был в саду хитрый змей, который не любил Адама и Еву и не был рад тому, что люди были друзьями Бога. И вот однажды хитрый змей подкрался к Еве и сказал: «Почему ты не хочешь попробовать плоды с того дерева, что стоит в середине сада? Разве Бог не сказал вам, что вы можете есть все, что растет в саду?» «Мы можем есть со всех деревьев», — отвечала Ева, — «но плоды с того дерева мы никогда не должны есть, иначе мы умрем». «Ну и глупый же ты, если веришь этому», — прошипел хитрый змей. «Ты не умрешь. Если ты съешь хоть один плод с этого дерева, то станешь такой же мудрый, как Бог. Попробуй, и ты увидишь, что я прав». Ева нерешительно повернулась и медленно пошла к дереву. Подойдя, она посмотрела вверх. Среди зеленых листьев виднелись сочные спелые плоды. Один из плодов висел совсем низко, и Ева смогла дотянуться до него рукой. Она сорвала его, поднесла ко рту и откусила. «И в самом деле очень вкусно», — сказала она. Хитрый змей спрятался за кустом и оттуда наблюдал за Евой. В это время подошел Адам и увидел, что Ева ест плод запретного дерева. «Этот плод вкуснее других плодов. Попробуй-ка», — сказала Ева и протянула ему плод. Адам тоже откусил. Хитрый змей злорадно усмехнулся. Но вдруг на Адама и Еву напал страх. «О, если сейчас придет Бог, он сразу заметит, что мы ослушались его. Давай спрячемся», — сказали они. Раньше Адам и Ева никогда не прятались от Бога, ведь они были его друзьями. Вечером пришел Бог, и, увидев, что Адам с Евой его не встречает, позвал: «Адам, Ева, почему вы спрятались? Не съели ли вы плод с того дерева, что в середине сада? Адам и Ева медленно вышли из своего укрытия. «Почему вы ели от того дерева?» — спросил их Бог. Адам, показав на Еву, сказал: «Она дала мне его». «Почему ты это сделала?» — спросил Бог Еву. Ева, указав на змея, ответила: «Он уговорил меня. Я хотел, чтобы вы со мной жили в этом саду всегда, но своим непослушанием вы сделали это невозможным», — сказал Бог. «Теперь вы должны навсегда покинуть мой сад. Отныне вам придется тяжело работать, вы будете чувствовать боль, узнаете, что такое усталость и болезни, и вы не сможете вернуться в этот сад. А когда вы состаритесь, то умрете». Так Адам и Ева были изгнаны из сада. Бог был опечален, что они ослушались его, и он не мог доверять им. Адам и Ева тоже были сильно огорчены, что ослушались Бога. Теперь им приходилось тяжело работать в поле и в огороде, чтобы иметь достаточно еды. И их очень печалило, что звери стали их бояться. Но больше всего они жалели о потерянной дружбе с Богом.